«А вот фиг вам!» — еле слышно шепнул Ромка, запрокинув вдохновенное лицо к невероятно высокому потолку. Затем перетащил один мешок из седловины на слегка выпуклую маковку глыбы и вытряхнул в самые середки, окутавшись при этом по грудь облаком тонкой и серой пыли. Подождал, пока пыль осядет, и выволок наверх сетку с капсулами. Присев на корточки, сделал в дышащем мягком сером холмике глубокую выемку, после чего выдавил туда 5 алых тюбиков. Припудрил ладони и приступил. Ромка действительно никогда не имел дела ни со строительством, ни с гончарным ремеслом. Все, что могло ему теперь пригодиться в работе, сводилось к детским воспоминаниям о том, как покойная бабушка Варя замешивала тесто для пельменей. Очень похожими приемами он замесил тяжеленный колобок чудовищных размеров и принялся раскатывать его сначала в бревно, а потом в длинную толстую кишку. Вскоре пришлось опуститься на колени. На выпуклой площадке стало тесно. Будь Ромка более начитан, он бы неминуемо сравнил себя с Лаокооном. Наконец догадался порвать липкого удава натрия, и первое кольцо было выложено по частям. В поперечнике оно достигало полуметра, толщиной не уступало кулаку Василия, а цвет имело жирно-коричневый, словно пропитано было масляной краской. Ромка распрямил сведенную спину и поднялся в рост, полюбоваться. «Балдеж!» «Ты что ж это, поганец, делаешь?» Разорвал утреннюю тишину вопль, исполненный изумления и злобы. Ранняя пташечка Клавка вышла на промысел. «Чего вопишь?» – благодушно осведомился Ромка. Он был до того очарован первым выложенным кольцом, что даже не удосужился взглянуть на Клавку. «Ты мой броневичок поганить! Тут люди собираются, вопросы с него решают!» Ромка присел на корточки и любовно устранил легкий извив, пока не схватилось намертво. «Нет, отлично легло колечко!» «Я кому говорю?» Ромка повернул голову. «Клавк!» — задумчиво молвил он. «Вот перемкну пару кабелей, и будешь неделю дома сидеть!» Клавка набрала полную грудь воздуха и уже открыла рот, как вдруг взглянула Ромке в глаза и поняла, что он не шутит. Рот медленно закрылся, воздух был относительно тихо выдохнут. Конечно, будь рядом свидетели, Клавка еще, пожалуй, и пошумела, поирепенилась бы малость, Марку поддержать. А так... Словом, когда Ромка, устранив пару-тройку огрехов, снова поднял голову, Клавки на пятачке уже не было. Следующей, как ни странно, заявилась Лика. Что ее выгнало из дома в такую рань, сказать трудно. Обычно она в это время еще нежилась в гамаке. Остановилась, подождала, когда Ромка поднимет голову, естественно, не дождалась и в недоумении обошла глыбу кругом, приглядываясь к творящемуся на вершине. Ромка уже заканчивал выкладывать третье кольцо. «Доброе утро, Рома», — сказала Лика. «Привет». Буркнул Рома, головы по-прежнему не поднимая. Лика, склонив голову к плечу, задумчиво и тревожно смотрела на еще не завершенную, но уже уродливую композицию. «И что это будет?» — хрустальным голоском осведомилась она. Ромка встал и вытер руки о штаны. С третьим кольцом было покончено. «Фиг!» — ответил он не без гордости. «Прости, не поняла». Он снисходительно улыбнулся и сложил для наглядности известную комбинацию из 3 пальцев. «И кому же ты его адресуешь?» – несколько оторопело спросила она. «А вообще?» – и Ромка щедрым жестом объял необъятное. Лика, право, и не знала, что ей ответить. «Между прочим», – холодно заметила она наконец, – «фига, если хочешь знать женского рода, а не мужского». «Это у тебя женского», — огрызнулся Ромка. «А у меня мужского». Лика оскорбленно вскинула плечики и удалилась. Потом публика повалила валом. Посмеиваясь, наблюдали, как Ромка, упрямо отклячив нижнюю губу, раскатывает очередного масляно отсвечивающего удава, рвет его натрия и выкладывает по частям следующий ярус. Задавали вопросы. Чаще всего, кому фиг-то? Сначала Ромка говорил «хозяевам». Но потом озверел и начал отвечать «Тебе!». Покручивая головами, отходили. Дескать, чем бы дитя не тешилось, только бы кабели не перемыкало. Приковылял пузырек. поглядел скептически, почесал за ухом. «Эх», — сказал он, — «знал бы, ни за что бы менять не стал. Сколько сырья загубил, страх подумать». Несколько раз в проходах между опорами появлялся хмурый Василий, но к глыбе так и не подошел, переживал издали. Словом, первый день творения никого особенно не встревожил. Загрузив мешки и сетку с капсулами в скок, Ромка шагнул вслед за ними и невольно присвистнул. 5 надзорок на одном пятачке, не многовато ли? Прямо целый патруль. Поволок первый мешок к пьедесталу и сразу же наткнулся на круглое акулье рыло. «Ну чего, чего?» – прикрикнул, выпрямляясь. «Иди вон алкашей своих лови!» Такое впечатление, что надзорка колебалась. Дороги не уступила, но когда Ромка поволок мешок в обход, препятствовать тоже не стала. Хотя был такой момент, блики на чернильной гибкой броне метнулись зигзагами, и показалось, что тварь сейчас сманеврирует и снова окажется с ним нос к носу. С одной стороны, все это Ромке очень не понравилось, а с другой он вдруг ощутил прилив сил и победное злорадство. Ишь, чувырлы гладкие, зашевелились. «Почуяли?» Уклоняясь от прямых столкновений, он в несколько рейсов забросил мешки и сетку в седловину, после чего надзорки как-то сразу выпали из его поля зрения. Теперь для него существовали только покатая вершина глыбы, да корявое волнисто вылепленное основание, похожее на обрубок печной трубы. Ромка щелкнул по нему ногтем и звуком остался доволен. Схватилось. «Кстати, а который фиг лепить-то? Левый или правый?» Сложил два кукиша, сравнил. «Правый. Наше дело правое». Места вот только маловато. Ромка озабоченно огляделся и, наконец, решил переложить мешки на вершину, сетку с капсулами бросить прямо в трубу, а раствор замешивать в самой седловине. Все-таки выемка поудобнее малость. К полудню еще 5 колец легли одно на другое, и жуткое сооружение достигло полуметра над уровнем глыбы. Кривоватое, ребристое, как песок на речной отмели, однако довольно прочное. Пока. А вот дальше. Ромка снова сложил кукиш и окольцевал пальцами левой руки правое запястье. Замерил. Затем повел пальцами вверх, и хватка разорвалась. Нет, пожалуй, и так сильно трубу расширять не стоит. Потом ведь еще смыкать. «Рома!» Продребезжал неподалеку встревоженный голос дедка Сократыча. Ромка вскинул голову и очумело огляделся. Пятачок кишел надзорками. Их было штук 10, а то и больше. С высоты 3 с лишним метров Ромка поднялся в рост. Они до отвращения напоминали огромных черных тараканов, бестолково суетящихся на светлом линолеуме. Дедок Сократыч тоже боязливо озирался. Должно быть, ему потребовалось немало мужества, чтобы приблизиться к Ромкиному пьедесталу. «Рома, послушайте меня», – взволнованно заговорил он. «Поскольку одна из моих гипотез подтверждается, увы, прямо на глазах, я обязан вас предостеречь, Рома». «Ну, давай», – согласился тот и сел на край глыбы, свесив ноги с уступа. Словно дразня надзорок, пошевелил босыми пальцами. «Рома, я преклоняюсь перед вашим упорством и мужеством, но вы, кажется, в самом деле пересекли грань дозволенного. Посмотрите, как они беспокоятся. Такого никогда не было». «Ну так», — самодовольно хмыкнул Ромка. «Поймите, Рома, вас вывезли сюда совсем для других целей. То, чем вы сейчас занимаетесь, возможно, наказуемо, а вы уже знаете, как они могут наказывать». «Не нравится, значит, когда им фиг лепят?» Физиономия Ромки прямо-таки дышала злорадством. «Да не в этом дело, Рома. Хозяева, скорее всего, и понятия не имеют, что именно вы там лепите. Важен сам факт. Занявшись творчеством, вы как бы присваиваете себе божественные функции. А боги, как правило, ревнивы, Рома. Прометею, например, пришлось в итоге расплачиваться собственной печенью». «Дед», — ласково сказал Ромка, — «мне работать надо.